проводит важные исследования, хотя у Джиллиан временами терялось четкое представление, какую, собственно, они преследуют цель. «Очень простую», — говорил Салли, — «доказать, что никакой такой особой силы у теток нет». «И если тетки только морочат людей», — усмехалась Джиллиан, — «тогда получится, что мы точно такие же, как все». И Салли кивала головой. Невозможно передать, как волновала ее эта тема, поскольку для нее лично самым заветным желанием и было именно быть как все. Ей снилась по ночам деревенская усадьба, дом за беленьким чистоколом, и слезы наворачивались ей на глаза, когда, просыпаясь поутру, она видела в окошко черные зубцы металлической ограды. Другие девочки, она знала, умывались мылом айвори и душистым мылом камей, а их с Джиллиан заставляли мыться черным мылом, которое тетушки два раза в год варили на задней конфорке плиты. У других девочек были матери и отцы, которые не забивали себе голову всякой всячиной типа роковых желаний и неизбежной судьбы. Ни у кого больше на их улице и даже в городе не было дома комода с ящиком, полным брошек, камей, полученных в уплату за исполнение желаний. Но, может быть, у нее не такая уж и ненормальная жизнь, как кажется. На большее Салли не надеялся. Если для девушки из магазина аптекарских товаров любовные заклинания не сработают, то, может быть, тетушки всего лишь прикидываются, будто обладают какой-то особой силой. Поэтому сестры ждали и молились, чтобы ничего не произошло. И вот, когда, похоже, стало, что ничего-таки определенно не произойдет, в ранних сумерках у дома, где жила девушка, остановил свой микроавтобус директор их школы, мистер Халлиуэлл. С непринужденным видом вошел в дверь, но не приминул, как подметила Салли, оглянуться через плечо, и взгляд у него был мутный, как будто человек 7 ночей не спал. В тот вечер девочки не пришли домой к ужину, хоть Салли обещала тетушкам, что приготовит бараньи отбивные с фасолью. Поднялся ветер. Заморосил холодный дождь, а сестры все не трогались с тротуара напротив дома, где жила девушка из магазина аптекарских товаров. Мистер Халлиуэлл показался только в 10 часу и со странным выражением лица, словно не вполне отдавал себе отчет, на каком он свете. Прошел мимо собственной машины, не узнавая ее. И лишь на полдороги домой спохватил, что где-то ее оставил, а потом примерно полчаса соображал, где именно. После этого он появлялся каждый вечер точно в одно и то же время. Один раз не постеснялся прийти в обеденный перерыв к ней в магазин и спросить себе чизбургер с кока-колой, хотя ни кусочка в рот не взял, а вместо этого пожирал глазами девушку, которая его приворожила. Сидел на самом первом табурете, одурманенный и распаленный до такой степени, что в том месте, где он облокачивался на стойку, даже линолеум пошел пузырями. Заметив, наконец, что за ним наблюдают Салли и Джиллиан, он потребовал, чтобы сестры отправлялись назад на уроки, и принялся за свой чизбургер, но все равно так и не смог отвести глаз от девушки. В том, что его чем-то шарахнуло, сомнений не оставалось. Тетки поразили свою мишень столь же явно, как если бы стреляли по ней стрелой из лука. — Совпадение! — настаивала на своем Салли. — Не знаю. Джиллиан пожала плечами. Всякий заметил бы, что девушка прям-таки светится, поливая вареньем пломбир с орехами или пробивая чек на микстуру от кашля или антибиотик по рецепту. Она получила, что хотела. Так или иначе. Но, оказалось, девушка получила не совсем то, что хотела. Она пришла к тетушкам снова в таком плачевном состоянии, что хуже некуда. Любовь — это одно, но женитьба — совсем другое. Мистер Халлиуэлл, как выяснилось, не был убежден, что готов оставить свою жену. — Тебе, по-моему, этого видеть не надо, — прошептала сестра Джиллиан. — Откуда ты знаешь? Каждое слово девочки шептали друг другу на ухо. Им было почему-то боязно, хотя до сих пор в надежном укрытии на черной лестнице с ними этого не бывало. — А я как раз видела однажды! Джиллиан заметно побледнела, волосы у нее топорщились во все стороны, окружая голову светлым облачком. Салли отпрянула назад. Ей сделалось понятно, что подразумевают люди, говоря, что у них в жилах стынет кровь. — Как? Без меня? Джиллиан часто наведывалась на черную лестницу без сестры, проверяя себя на храбрость. Я думала, что ты не захочешь. Они иногда такое вытворяют, что с души воротит. Тебе не вынести.